Что? Она не пробовала. И она ни одно действие не доводила что? До конца. Потому что у меня не получалось. Я каждый раз что продолжала делать, он все равно не останавливался. Он дальше. Значит, сейчас мы доведем до конца. Сейчас мы его... Муж здесь, да? Сейчас мы его отсюда удалим и больше не вернем. Значит, что? Он еще не приехал. Не приехал? Ну ничего. Значит, тогда подождем, когда он приедет, или немножечко там поселишь чуть-чуть без него. Он должен знать, что он за все должен нести ответственность. Что ничего даром ему не пройдет. Хоть здесь. А ему здесь, между прочим, очень понравилось. Ему уделили внимание огромное количество взрослых. Знаете, понравилось же ему, да? Ну, может быть. Понравилось. Значит, это тоже... По-доброму вообще не надо решать, получается, вообще. Что? Почему? По-доброму? Я не знаю, как... Я же по-доброму. Я с ним поговорил. Уделил внимание. Ему это понравилось. Но нельзя же давать себя в обиду. Но и он же должен за это добро как-то мне добром ответить. А он не отвечает. Значит, он будет изгнан отсюда. Решительно и бесповоротно. Вот. И тогда в следующий раз он, может быть, придет и будет молчать. Ну, с Артемом мы уже увидели, да? Вот, его сын тоже так вот. Мы по нему проехались, а сейчас он помнит. Он запомнил. Сколько ему лет? Пять, да? Пять. Запомнил. И в три запоминает. Ему здесь хорошо, на него обратили внимание. Он же понимает, что я главный, самый главный к нему обратился. Вот. Кстати, и младший, так младшего как зовут? Слава. Слава. И Слава тоже усек, что делается. Вот. Но он со мной хотел сыграть ту же игру, что с тобой. Просто мне некоторые говорят, когда я рассказываю о том, что он меня шлепнет, я его, он меня, я его. То есть я не поддаюсь, как бы... Я пытаюсь делать то же самое. Мне говорят, ну силой же вопрос не решишь. А это не силой. Это вы... Подожди, это равенство. Он бьет... Вот, подождите, минуточку. Сила это когда я беру и его бью и заставляю его что-то делать. А когда он меня бьет, я его бью, это общение на равных. Это ничего, кроме уважения, не вызовет. Все вещи собрал. Так. Это ничего, кроме уважения, не вызовет. А что человек может себя защитить. А я сказал кто-то. Ну, сказал, иди делай. Иди делай, я ж тебе не мешаю. Самой не надо делать. А он говорит, а у меня самого не получается. Не получается, учись. А раз ты еще не умеешь, то нечего хотеть того, чего ты не умеешь. Не помогает. Не помогает? Не помогать, я спрашиваю, не помогать? Нет, если он просит помочь, можно помочь. Но он должен попросить, а не приказать. Он просит все время. Чтобы он не начинал делать, помоги. Помоги? Значит, можно я скажу? Артем приходит, я не могу это делать. Иди сам делать. Я не могу. Пойдем, покажешь, как ты делаешь. Он делает, абсолютно. Ну, может, что-то не получается, но во всяком случае он идет. Делает, ну, точно. Вот это тоже хорошо. Помоги, покажи, как ты не можешь. Точно. Чтобы он начал делать. Ребенок же приходит за вниманием, в общем-то, не за тем, нет, чтобы да. Ему помогли, по большому счету. Не за него не сделали. Не бывает времени ему делать. Да, покажи, ему внимание, покажи. Но... А потом надо похвалить, если он что-то сделает. Молодец. Данил, забирай свою маму, уходи там с ней разговаривай. Я тебя здесь не держу. Сумку хозяин забрал. Да. Ну сейчас, нет, правильно, он хозяин над мамой, пусть над мамой похозяйничает. Данил, послушай, когда захочешь вернуться, можешь возвратиться. Но если ты вернешься сюда, тебе здесь надо будет вести тихо. Реши все свои дела с мамой там, а потом возвращайся сюда. Я буду рад тебя видеть. Но сидеть надо будет здесь тихо. Понятно, да? Понял, да? Вот. Кстати сказать, вы обратили внимание, как я разговариваю с детьми. Как со взрослыми. Почему? Он должен привыкать к какой речи? Взрослый. Вот. Ну ладно, маленькие этюды воспитания. С практикой соответствующей. Так вот, когда речь шла вот об этом, так вот я уже знаю, у них брак, по-моему, лет 15 уже. У нее живот больше ни разу не болел. Так, а что? Да. А он сделал, почему? Он ей поставил на диету, так, что тебе месяц теперь нельзя есть вяленую рыбу, которую она очень любила. И в ее присутствии ел вяленую рыбу. А тебе нельзя, у меня уже не болит живот. Это теперь надо подождать, а то потом опять заболит. Это вот основа поведенческой терапии. Поощряется какое поведение? Хорошее. А плохое, нужное вам. А плохое можно и наказывать, а я лучше игнорировать. И вот эти приемы, да, детям долго разъяснять нельзя, они еще не могут этого понять, а вот это они поймут. Родоначальник поведенческой терапии Скиннер. Вот он как раз разработана была эта обратная связь. Он как раз говорил, жизнь это наши привычки. Вот. И он не занимался психоанализом. Он говорит, мозг это черный ящик, что там происходит, нам не надо знать. Мы видим, что на входе и что на выходе. И теоретической основой поведенческой терапии было учение Павлова об условных рефлексах. И вот здесь что? А здесь очень просто. Поощряется поведение. Хорошее, нужное, точнее, хорошее, нужное мне. И, а не нужное, лучше игнорировать. Отработали мы это на клинической практике. Одна у нас девушка чуть что падала в обморок. Пригласили меня. Если красиво, хорошо побеседовал, ей было хорошо. Она вышла из обморока. И потом что? Через какое-то время она опять упала в обморок, опять меня пригласили, я в другом отделении. Опять не с ней побеседовал. Так продолжалось 4 или 5 раз, и частота ее падения в обморок что? Увеличилась. Да. Увеличилась? Да. Увеличилась. Ну что, иногда приходится прибегать и к такому приему. Значит, я к ней подошел и сказал, что она вышла из обморока, я говорю, я ухожу. Беседа у нас должна быть серьезная, а у тебя сейчас был обморок, и мозг у тебя что сейчас? Для серьезной беседы, ей нравились беседы, там о жизни и прочее, прочее. Он не в состоянии воспринять информацию. Если у тебя в течение 2 недель не будет этих приступов, мы с тобой через 2 недели побеседуем. Но через 2 недели я с ним таки побеседовал. И так удалось, в общем, ликвидировать вот это падение в обморок. Да. Значит. А, Ильичка, он молодец, он сам справится. А ты садись. Данил молодец, он в тебе, в общем-то, не особенно и нуждается. Вот. Значит, немножечко, конечно, поведенческая терапия дает хороший эффект. А воспитание детей, самое главное, что? Это поведенческий подход. К вашему сведению, вся педагогическая система в Соединенных Штатах идет по Скиннеру. По Скиннеру. Поощряется хорошее поведение. Я тоже эти идеи хотел выдвинуть в нашей педагогической среде. Мне не удалось, поскольку я независим уже был. Кстати, когда ты хорошо начинаешь себя чувствовать на работе? Когда у тебя написано заявление об увольнении.